Глава 3. Акт возмездия. Выйдя в коридор, Павел не почувствовал облегчения. Просто потому, что и не напрягался особо. Страх перед Берией Судоплатов и ранее не испытывал. А ныне хладнокровие не изменяло ему ни на миг. Ему ли старцу бояться? Хотя, если честно, того хладнокровия наблюдалось меньше всего. Основу его настроения составляли радость, нетерпение и возбуждение. Хотелось немедленно, сию минуту, заняться самыми неподъемными делами. И горы своротить. Жило в нем ощущение, что он может все. Неожиданно впереди, удаляясь по коридору, замаячила все та же сутулая личность. «Куда это, интересно, товарищ Серов намылился? А мы проверим». Спустившись вниз, Павел покинул контору. Вовремя. Иван Александрович как раз отъезжать изволили. С барской линцой, указывая водителю адрес. Черный ЗИС развернулся и тронулся в сторону Кировской. Судоплатов, не выказывая торопливости, занял место за рулем неприметной М-ки. ЗИС катился впереди, плавно сворачивая и не разгоняясь. Добравшись до Садового кольца, машина Серова свернула налево и через Красную Пресню по улице 1905 года выехала на Хорошевское шоссе. Движение на дороге было не слишком оживленным, и Павел, чтобы зря не светиться, держался за автобусом четверкой. Четвертый номер ходил от площади Свердлова. Надо же, помню! Перед очередной остановкой автобус притормозил, и Судоплатов увидел, что Серовский ЗИС сворачивает к обширному частному сектору. Одноэтажные дома и домишки прятались в свежей зелени садов да за кривыми заборами. Попетляв по пыльным улочкам, ЗИС остановился напротив большого дома с мезонином. Павел припарковался в переулке и вышел. Погладил ПББС в кармане. Ванюша Серов будет первым в его расстрельном списке. Пройдясь вдоль высокой дощатой ограды, Судоплатов без труда нашел щель, сквозь которую и протиснулся в небольшой запущенный садик. Смородина, райские яблочки и бурьянные дебри. Осторожно шагая, Павел добрался до пышного куста сирени. Больше похожего на купу деревцев. Цепь во дворе не лязгала, собака не лаяла. Глухие голоса доносились из дома. На короткое время они зазвучали яснее, но тут же с треском захлопнулось окно мезонина, и все стихло. Судоплатов достал пистолет и накрутил глушитель. Не шибко обширный двор и деревянные мостки от ворот до крыльца были хорошо видны ему. Уйти он сможет без проблем, воспользовавшись суматохой. Но лучше, конечно, остаться с Серовым один на один, чтобы без свидетелей. Хлопнула дверь в сенях, и тут же открылась входная. «Все сделаем в лучшем виде, Иван Александрович», — послышался сиплый басок. «Даже не сомневайтесь». «Я надеюсь, косой», — прохладным голосом сказал Серов. «Иначе, сам понимаешь». «Да разве я когда подводил?» Сквозь натужное сипение пробилась обида. «Ладно, ладно, не провожай». «Ага». Дверь закрылась не сразу. Незримый хозяин дома словно выжидал, когда же гость спустится по гулким ступенькам. Клацнул замок. Серов вышел из-за угла дома не спеша, вытащил из кармана пачку папирос. Пожевал губами беломорину, закурил. Сжал папиросу большим и указательным, втянул дым. Запали щеки, прищурились глаза. Павел не спеша поднял парабеллум и нажал на спуск. Пистолет легко вздрогнул в руке, а звук был, будто пробку вытащили из бутылки. Пуля вошла Серову в голову, выше правого уха, а вышла, размозжив височную кость, заляпав кровью мостки. Комиссар государственной безопасности третьего ранга не издал ни крика, ни стона. Смерть наступила мгновенно. Труп упал на хлябающие доски с грохотом, словно охапку дров выронили. Да, пол. Судоплатов быстренько подобрал теплую гильзу и покинул место преступления. Переулок был пустынен, дома выходили к нему глухими стенами. Да и пользовались им редко. Даже колея молодой травой заросла. Кружным путем Павел выбрался к М-ке. Глянув на ЗИС, водитель Серова и сам напоминал убитого. Откинул голову на сиденье, фуражку на глаза нахлобучил и дрыхнет. Солдат спит, служба идет. Баю-баюшки. У М-ки слонялся шкодливый пацан. высматривая, чтобы ему открутить. Судоплатов не стал его гонять. Да тот и сам отчаялся. Побрел дальше приключений искать. Павел сел и завел машину. Выезжая на Хорошевку, он улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. Одну фамилию из списка можно вычеркнуть. Улики? Пуля вроде бы ушла в никуда, но лучше будет поберечься. С моста через Таракановку Парабеллум канул в воду. Из мемуаров П.А. Судоплатова. В начале войны мы испытывали острую нехватку в квалифицированных кадрах. Я и Эйтингон предложили, чтобы из тюрем были освобождены бывшие сотрудники разведки и госбезопасности. Циничность Берии и простота в решении людских судеб ясно проявились в его реакции на наше предложение. Берию совершенно не интересовало, виновны или невиновны те, кого мы рекомендовали для работы. Он задал один единственный вопрос. «Вы уверены, что они нам нужны?» «Совершенно уверен», — ответил я. «Тогда свяжитесь с Кабуловым, пусть освободит. И немедленно их используйте». После освобождения некоторые мои близкие друзья оказались без жилья в Москве. Их семьи были выселены из столицы. Все они поселились у меня на квартире. На улице Горького. В доме, где находился спортивный магазин «Динамо». Этажом выше была квартира Меркулова, первого заместителя Берии, который иногда спускался ко мне, если надо было обсудить что-нибудь срочное. Обе наши квартиры использовались так же, как явочные, для встреч с иностранными дипломатами. Случилось так, что Меркулов позвонил мне как раз в тот момент, когда в гостиной сидели мои постояльцы. И поскольку он собирался зайти, чтобы поговорить о неотложных делах, пришлось спрятать их в спальне, дабы избежать встречи наркома с недавно выпущенными на свободу бывшими преступниками.